Следователь Васечкин. Петр Дмитриевич раздал указания и быстро организовал работу всех членов оперативной группы. Все-таки он был хорошим следователем. Теперь можно было осмотреться, пройтись мимо опрашиваемых, как называл это сам следователь, понюхать преступление. Свидетелей всех собрали на террасе. Ими уже занялись оперативники во главе с Макаром. «Значит, они в надежных руках», – подумал Петр. Макар был неплохим опером, несмотря на свою угрюмость, а может, даже благодаря ей. На съемочной площадке уже работала Ольга Степановна. Когда дело касалось работы, она из неуклюжей полноватой тетки превращалась в львицу, преследующую добычу. «Ну что, Ольга Степановна?» – наклонился к ней и почти шепотом спросил Васечкин. «Какие вводные?» «Женщина, 30 лет, предварительно отравлена. Чем? Скажу после. Остатки яда еще в кружке. Опять же, предварительно. Точнее, скажу попозже. Но, похоже, яд только в одной кружке. Все». И, сделав многозначительную паузу, добавила. «Пока все». «Понял. Работайте дальше». В углу Макар разговаривал с девушкой. У той была очень смешная прическа, как у клоуна в цирке. Несмотря на это, девушка была очень привлекательной. Ее огромные голубые глаза как бы постоянно удивлялись этому миру. Отвечала на вопросы Макара она просто и лаконично, но постоянно оглядывалась по сторонам, будто искала кого-то. «Круглова Ася Николаевна, помощник директора киностудии, ну, того седого, улыбающегося мужчины, которым сейчас скорая занимается. Я к столу после этого никого не подпускала. Ко мне подходил только сценарист. Он ее потрогал и понял, что случилось. Все, больше никого. Режиссера я отправила вам звонить. Нашего продюсера Женечку заставила людей на веранду выводить. А сама здесь стояла». «Какая смелая к тому же девушка», – подумал следователь, и его окликнули. «Петр Дмитриевич!» – Васечкин назвал участковый. «Тут просятся лично к вам поговорить. Обещают очень помочь следствию. Шофер и охранник в одном лице. В прошлом, говорит, был нашим коллегой. Ну давай, веди этого добровольного помощника вон в ту комнату», — скомандовал он участковому. Петр Васечкин не знал, что еще 2 часа назад в этом кабинете 6 сильно испуганных людей пытались сами разобраться в ситуации, которая тогда еще не была настолько патовой.